Мне кажется, что как раз здесь все ясно. Перейдем к последнему принципу собирательства. Это книги любимые, прочитанные, ставшие любимыми. Книги, о которых знаешь, что к ним еще вернешься не раз, будешь читать снова и снова. Книги друзья, самые задушевные собеседники, самые лучшие советчики в жизни. Словом, любимые книги. Умирающий Пушкин на вопрос врача, не желает ли он видеть кого-либо из приятелей, посмотрел на полки книг и сказал: «Прощайте, друзья». Это были последние слова поэта. Кто может быть другом и сколько должно быть друзей, сказать трудно. Друзей выбирают разумом и сердцем, но их непременно выбирают, не берут в друзья первого встречного. Как-то Маяковскому на диспуте подали записку. «Мы с товарищами читали ваши стихи и ничего не поняли». Маяковский ответил: «Надо иметь умных товарищей». Кассиль на Капитанском мостике. Альманах с Маяковским. Москва, 1934, страница 255. Думается, что этим ответом поэта можно руководствоваться в значительной мере и в выборе друзей книг. Надо иметь умных друзей. Есть такое древнее изречение: «Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу тебе, кто ты». Как же можно сказать, кто ты, если друзья у тебя только Викон де Бражелон, королева Марго и Шерлок Холмс? Кто же ты? Помощник Холмса, доктор Ватсон или герцог де Гиш? Не будем, однако, излишне строги. Повторяю, что страшного в этом ничего нет, и это пройдет. Когда-то, в дни далекой юности, я читал «Похождения Рокамболя» Понсона дю Чурайле. И думалось мне тогда, что интереснее и умнее нет книг на свете. Как-то недавно я пробовал вновь полистать «Рокамболи» и хохотал до слез, до того там все наивно. Как видите, прошло. Только не воспоминания. Так называется одна из статей Маяковского, написанная им для юбилейного номера «Лефа», посвященного десятилетию Великой Октябрьской революции. Маяковский, полное собрание сочинений, том 12, Москва, Гихл, 1937, страница 191. В этой статье он писал, что всякие вечера воспоминаний ему не по душе, что вместо этих вечеров он предпочел бы объявить или утро предположений, или полдень оповещений, но и далее сам не обошелся без воспоминаний. Без воспоминаний трудно, очевидно, обойтись вообще, а в особенности, когда они касаются такой громадины, как Маяковский. О нем всякая, даже самая маленькая подробность не может показаться ненужной. Я встречался с Владимиром Владимировичем множество раз, и выступая в тех же торжественных концертах, в которых выступал он, и бывая у общих знакомых, и, наконец, просто за бильярдом в актерском клубе. Никакой особой близостью к нему я похвастаться не смею, но относился он ко мне весьма дружелюбно. Для эстрадного фельетониста имя Маяковского тогда было неистощимой злобой дня, и он, зная, что я частенько упоминаю его в своих выступлениях, не в пример многим другим, столь же знаменитым товарищам, не обращал на это ровно никакого внимания, и лишь иногда, встречаясь где-нибудь, говорил: «Питаетесь мной, как червь яблочком». Осенью то ли 1928, то ли 1929 года мне, приехавшему на гастроли в Ленинград, довелось жить с Маяковским в одной гостинице. Общий наш друг-режиссер Давид Гутман, проживавший в то время тоже в Ленинграде, пригласил и его, и меня, и еще ряд товарищей в гости. Маяковский любил актеров, эстрадников, циркачей. Клоуну Виталию Лазаренко он даже кое-что писал для репертуара. И пришел в эту компанию, по-видимому, не без удовольствия. Из писателей, кроме него, были Никулин, Виктор Ардов, Валентин Стенич и кто-то еще. Мне в те дни посчастливилось, и я приобрел у одного старого библиографа его довольно значительную коллекцию альманахов и сборников XVIII и XIX столетий.